против грешковечности или похвала переменам. Вчерашний день истинный учитель истины, то есть я, провел как должно, открыл в подшефном колхозе имени Баграмяна кролиководческую ферму, обыграл в Чапаево секретариат и, наконец, вскрыл одно серьезное массовое заблуждение касательно вечности. Причиной стала пациентка, упитанная обозревательница столичных журналов, ярко ругающая мужской пол и бытовые неудобства. Явившись на прием в джинсах и бусах, в перерывах между двумя экзотическими поездками, она строго спросила меня: «А вообще, когда это все кончится? Я про Кавказ». «Не скоро, дитя мое», — ответил я. «Он древний, над ним еще птеродактили летали». «Меня выбешивает просто, что столько нерешенных проблем, а наши взялись помогать каким-то одним чуркам против других», — продолжила гостья. «Паспортов им пораздавали. Я уже сколько времени как с Украины приехала, а гражданство мне пока никто не предлагал. Почему сначала со мной разобраться не могли? Дали им 500 миллиардов для начала, а я от этого государства слышу только: рожай, мы воюем, нам пушечного мяса нового нужно. Вот фиг я буду им рожать. Рожу потом соавтор ребенка тю-тю, естественно. И чего мне потом? А я молодая, красивая, ездить люблю. Я еще в Грузии не была, а там дешево». На этом месте я все понял и властным жестом сунул посетительнице белую шоколадку. Дама оказалась носительницей инопланетного заболевания, созданного с целью окончательно дезориентировать человечество. По моей просьбе профессор Иньязов придумал для него ярлык «Гришковечность», имея в виду общую для больных тягу к комфортному безвременью и творчество знаменитого деятеля культуры Е. Гришковца. Суть гришковечности в том, что подцепившие ее норовят любой стабильный период собственной жизни считать вечным и неизменным состоянием мироздания. Все, что нарушает его, воспринимается гришковечными больными как акт агрессии, направленный лично на них. Любопытно, что гришковечные вполне допускают хаос на уровне собственных поступков. Они лично дозволяют себе халтурить, скандалить, увлекаться, расходиться и бросаться тяжелыми предметами, но категорически отказывают в этом праве окружающему миру. Мир, состоящий в их представлении из ряда кафе, места работы, магазинов и двух видов за границ, дорогая и дешевая, обязан работать как часы, то есть не хамить, организовывать посиделки, платить вовремя, жрать, что гришковечные ему дают, и ни в коем случае не дорожать. Появилась гришковечность не вчера. Еще древние обитатели Междуречья полагали, что мир зиждется на ирригационных сезонах Тигра и Евфрата, текущих к морю исключительно для выращивания фиников и продажи их окрестным народам. Мир был настолько ясен, что в нем появились даже специально обученные боги, обметающие женские пальмы пыльцою с помощью специальных метелок. Эта вечность продолжалась около 1500 лет, пока соль, содержащаяся в реках в малом количестве, не сделала почвы непригодными для финиководства. С тех пор время неимоверно ускорилось, но всякая новая эпоха порождала все новые разновидности гришковечности. Апофеозом ее, разумеется, стало новейшее время. Сперва петербургские поэтессы, привыкшие к вечности с шампанским и похитосками, в бродячей собаке, недоумевали, что это за революция такая и почему им не нашлось после нее места. Затем мюнхенские банкиры, привыкшие отстегивать и договариваться, не поняли, с чего это к власти пришли психи и почему теперь им из-за национальной принадлежности нужно бежать за океан, бросив все. Уже в недалекое от нас время короли посиделок в европейских пабах и бразеры, переставшие заводить детей, но не наращивать потребление, не поняли, что за черномазые завелись в их чистых городах. В наши дни и в наших широтах гришковичные недоумевают, с чего этому миру, задолжавшему им еще столько дискомфорта, вздумалось воевать с одной из дешевых заграниц. Разумеется, они подозревают, что сделано это с целью заработать материальных благ, причем тех самых, на которые вполне могли рассчитывать бы они. Прекрасным образчиком сегодняшней гришковечности является новая книга известного публициста Дмитрия Быкова «Списанные». Ее сюжет сводится к тому, что лирическому герою, халтурящему, увлекающемуся, беседующему за алкоголем и ездящему по дешевым заграницам, внешний мир вдруг сокращает возможности продолжать в том же духе. Проведя собственное расследование, герой обнаруживает, что виноват во всем непосредственно Бог. Ему, понимает герой, доставляет удовольствие мешать людям жить, то есть халтурить, увлекаться, расходиться, скандалить, вести беседы за алкоголем и ездить по дешевым заграницам. И поэтому создатель подкидывает им бытовые неудобства. Более гришковечно высказаться невозможно по определению. К сказанному остается добавить, гришковечные органически не способны уловить прямую связь своей халтурной ежедневности с глобальными катастрофами. Хотя совершенно очевидно, что мир, в котором упитанная дама в мегаполисе зарабатывает глупой руганью в журналах годовой бюджет непальской деревни, рано или поздно взбунтуется, и в Непале к власти придут маоисты, а другая дешевая заграница от нищеты и зависти изберет себе откровенного дуче и начнет стрелять по соседям из установок залпового огня «Град». Космос с чистой совестью отказывается от терапии гришковечности. Она исчезает сама, когда на сконструированные больными мирки обрушиваются большие перемены.